«Амстердамский торговец человечиной», опубликовано в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Бравый солдат Швейк» и другие удивительные истории. Издательство «Гейде и Тучика», Прага, 1912. Не имея иной возможности быть полезным чешской нации, я решил заняться ее умственным развитием. С этой целью я отыскал замечательного человека, три раза сидевшего в тюрьме Панкратс за грабеж и обладавшего изумительной фантазией. Панкратс, тюрьма в Праге. Кроме того, этот человек ловко владел пером и умел придавать своим мыслям нужную форму, задача непосильная для другого моего сотрудника, совершенно лишенного способности мыслить оригинально, но в то же время умевшего развить заданную тему и связать отдельные эпизоды гибкой, изобретательной, захватывающей интригой. Потолковав с обоими уважаемыми сотрудниками, я сообщил им, что намерен основать книгоиздательство, имеющее целью снабжать чешскую публику занимательным чтением. Я заключил с обоими договор, по которому они обязались приступить через 5 месяцев к сдаче мне частями за обычную полистную оплату увлекательного романа. Ровно через 5 месяцев в моем издательстве вышел первый выпуск романа «Амстердамский торговец человечиной» или «Таинственное убийство в черной пещере» или «Корчма кровавый епископ». Роман выходил 4 года подряд, еженедельными выпусками по 80 геллеров за выпуск. Всего вышло 208 выпусков, общим весом 18 килограммов. Об успехе, которым пользовалось это произведение, ярче всего свидетельствует случай с владелицей продуктовой лавки Возобовой, о котором я расскажу. У паденщика Франтишека Голлана было 12 человек детей, и он ждал 13-го, когда агент по распространению книг и журналов принес ему первый выпуск «Амстердамского торговца человечиной» или «Таинственного убийства в черной пещере» или «Корчмы кровавый епископ». Напряженно ожидая появления на свет нового члена семьи, Голлан с избытком располагал свободным временем, и, чтобы скоротать его, принялся жадно читать первый выпуск романа. По мере чтения интерес его возрастал. Начало было великолепное. В одной из отдаленных улиц Амстердама, у пристани, над водой канала, в которой за год бесследно исчезали сотни чужеземцев, находился небольшой трактир с номерами. К напиткам, подаваемым новому постояльцу, подмешивали здесь снотворного порошка, а потом постель с постояльцем проваливалась в подвал. Удар, страшный сдавленный крик. Рядом с трактиром была мясная лавка. Мясо отпускалось здесь по такой дешевой цене, что в лавке всегда было полно покупателей. Это мясо имело особый привкус. Тут торговали человечиной. Знаете, как это делалось? В подвалах спящих постояльцев убивали ударом топора, потрошили трупы, разрубали на части и ночью доставляли человечину в мясную лавку. Одному только Роберту Клегу удалось вырваться оттуда сверхъестественным путем. На этом текст первого выпуска обрывался. С тех пор паденщик Голлан стал регулярно покупать амстердамского торговца человечиной. Но имея 13 человек детей, тратить каждую неделю по 80 геллеров на книгу тяжеленько. И он по субботам посылал младших ребят по очереди просить милостыню, а на выпрошенные деньги покупал амстердамского торговца человечиной, выпуск за выпуском, и наслаждался подробным перечнем убийств, составленным так искусно, что каждый выпуск обрывался в самом начале убийства, а приканчивали жертву только в начале следующего выпуска, в конце которого происходила поимка главаря банды, причем в последней фразе сообщалось, что он бежал из тюрьмы, спустившись по громоотводу, потом перелез через стену, но упал настигнутый пулей охраны. Для того, чтобы в начале следующего выпуска, собравшись силами, возобновить побег и, плывя в лодке по бурному морю, в тот момент, когда ветер вырвал у него весла из рук, встретиться в последней фразе выпуска с шайкой контрабандистов, в главаре которой он узнает бывшую свою возлюбленную, соблазненную графом де Галуа, и так далее в том же духе. В течение полугода расписывалась история корчмы «Кровавый епископ», и все это время по ходу действия войска и жандармерия безуспешно преследовали призрак кровавого епископа. 4 года провел в упоительном чтении амстердамского торговца человечиной паденщик Голан, рыдая по ночам над судьбой беглянки, принцессы де Галуа, единоутробной сестры главаря шайки контрабандистов, он же переодетая и соблазненная возлюбленная главаря банды убийц, который был окружен войсками в Черной пещере, но, бросившись в водопад, спасся от врага вплавь. Прочтя последний, 208-й выпуск, и уплатив за амстердамского торговца человечиной в общей сложности 166 крон 40 геллеров, Голан проплакал всю ночь напролет. При мысли о печальном конце главаря банды, которого в последнем выпуске повесили, у бедняги разорвалось сердце от жалости, и он покинул этот мир, оставив вдову с 13 детьми без всяких средств к существованию. Похоронив мужа, бедная женщина продала все 208 выпусков владелице продуктовой лавки напротив, пани Возобовой, за 1 крону 40 геллеров, то есть 18 килограммов бумаги для завертывания сосисок и тому подобного по 8 геллеров за килограмм. У почтенной пани Возобовой было 2 сорта покупателей. Одни брали за наличные, другие на книжку. Она обращалась со всеми одинаково любезно, только дамочкам, бравшим за наличные, говорила «сударыня» и «целую ручку», а представительницам второй группы просто «что прикажете» и «мое почтение». Никаких других различий не делалось. Приобретя 208 выпусков амстердамского торговца человечиной, эта уважаемая особа велела отнести бумагу к ней на дом, а после того, как закрыла свое заведение, решила разрезать ее в четвертку, на фунтики. Взяла первый выпуск и принялась за дело. Вдруг в глаза ей бросилось напечатанное жирным шрифтом: «А, они продают в мясной лавке мясо убитых людей». Покачав головой, она отложила нож в сторону и стала знакомиться с новым видом мясоторговли. Познакомившись, задумалась. На другой день прочла второй выпуск, третий, четвертый, и так, читая в среднем по 3 выпуска в день, за 3 месяца проглотила все 208. Начиная со 108-го, она перестала следить за своей наружностью и менять белье. На 90-й день она разослала лучшим своим покупательницам, тем, которые брали за наличные, записки такого содержания: «Милостливая государыня, не откажите в любезности зайти ко мне сегодня вечером на дом, я должна сообщить вам важную новость». Когда они пришли, она порубила их всех топором. Как только весть об этом разнеслась по городу, мне пришлось пустить амстердамского торговца человечиной вторым изданием.